Пятница – день особенный. В ту пятницу, направляясь на очередное заседание клуба, Коломбина вышла из дому раньше обычного. Такой уж это был вечер, вкрадчивый и щемящий. Он сулил что-то не то очень хорошее, не то наоборот страшное, а может быть одновременно очень хорошее и очень страшное. Она ощутила волнующий привкус трагедии еще утром, когда увидела обманчиво ясное сентябрьское небо, накрывшее город полупрозрачной фарфоровой чашей. Перед завтраком проделала свою обычную гимнастику, приучала душу не бояться смерти. Вышла на балкон, распахнула чугунную дверцу, ведущую в пустоту, и встала на самом краешке, прислушиваясь к быстрому стуку сердца. Звуки, несущиеся снизу с улицы, были многозначительно гулкими. Стекла лучились нервными бликами, а внизу растопырил крылья ангел, плененный Мебиусом и сыновьями. Потом был день, пустой и бессущностный. Пауза, вдох, тишина перед тем, как раскроется бархатный занавес ночи. Вечером чуткий слух Коломбины уловил пока еще не стройные, но все равно волшебные звуки мистического оркестра, и усидеть дома уже не было мочи. Она стучала каблучками вдоль фиолетовых улиц, а навстречу наплывали волны тревожной сладостной увертюры, и с каждым шагом рокочущая мелодия делалась все слышней. Коломбина была готова ко всему, и в знак своей решимости вырядилась в цвета траура. Смиренная гимназистка, постигающая науку смерти, надела скромное черное платье с узким белым воротничком, лиловый фартук с похоронной каймой, волосы же сплела в две висталочьи косы и перетянула багряной лентой. Шла не спеша, думала о красивом, что пятница – день особенный, черный день, навеки смоченный кровью мечтательного и прекраснодушного Пьеро, которого жестокие орликины приколотили гвоздями к доскам 19 столетий назад. От того, что алые капли никак не высохнут, все сочатся, все стекает по кресту, переливаясь и посверкивая на солнце. Пятый день седмицы наполнен верным, мерцающим отсветом беды. Переулки, куда Коломбина свернула с бульвара, беззвучная увертюра завершилась. И раздалась первая сольная ария этой зловещной оперы, ария до того нелепая и комичная, что Гризерка чуть не рассмеялась. Помнилось, что ночь над ней подшутила, пригласила на трагедию, а вместо этого разыграла фарс. На тротуаре, в каком-нибудь десятке шагов от дома Проспера, под фонарем стоял старый облезлый шарманщик в красной феске и синих очках. Он яростно крутил ручку своего скрипучего инструмента и во все горло, отчаянно фальшивя, орал дурацкую песню, должно быть, собственного сочинения. «Шарманочка, шарманка, дорога дальняя, сгубила ты мальчонку, несчастного меня». Куплетов было много, но чаще всего звучал припев, такой же неуклюжий, как и остальные вирши. Луженная глотка старательно выводила его снова и снова. «Ах, лаковая ручка, мне счастье не вернет, хоть круть ее, хоть верть, хоть круть ее, хоть верть, хоть круть ее, хоть верть». Коломбина постояла минуту-другую, послушала, потом звонко рассмеялась, бросила потешному старику монету и подумала, этакому пессимисту, да еще и поэту, прямая дорога к нам в любовники. «Сегодня мы раскрутим колесо смерти в последний раз», — объявил Дож собравшимся. «И если избранник опять не будет назван, я изобрету новый ритуал». Калибан и Розенкранц поочередно метнули золотой шарик на разноцветный круг, и каждый из них был отринут смертью. «Я знаю, в чем загвоздка», — наморщил свой монументальный нос шутник Сирана. «Во всем виновата медицинская карета, что вернула к жизни принца Гэнзи. Можно сказать, украла у смерти суженого прямо из-под венца. Вот властительница и обиделась на нашу рулетку. Ей-богу, дорогой Гэнзи, вам следует выпить яду еще раз. Эта рулетка из-за вас заупрямилась. Кое-кто засмеялся рискованной шутке. Гэнзи вежливо улыбнулся, а у Проспера сделался такой несчастный вид, что Коломбине стало его жалко. «Нет-нет!» — воскликнула она. «Дайте мне попытать счастье. Если смерть в обиде на мужчин, то, может быть, повезет женщине, ведь призвал же царевич львицу экстаза». Сказала и сама испугалась. «А ну как выпадет череп? Ведь и предчувствие, и траурный наряд — все к одному». Очень быстро, чтобы не дать себе представить возможные последствия, она шагнула к столу, схватила шарик и приготовилась его метнуть. В этот самый миг в гостиную вошел, а вернее ворвался вихрем последний из любовников, опоздавший к назначенному часу, Гдлевский. Румяное лицо с едва пробивающимися усиками сияло счастьем и восторгом. «Есть!» – закричал он еще с порога. «Есть третий знак!» И точно в пятницу, третью пятницу подряд. Вы слышали, что он поет? Тлевский торжествующе указал на окно, откуда еще минуту назад доносилось завывание шарманки и хриплые вопли старика. Слышали, что он поет? Хоть круть ее, хоть верть. И снова, и снова. Однако шарманщик будто назло умолк. Судя по всему, никто из соискателей, кроме Коломбины, не удосужился вслушаться в припев идиотской песенки, поэтому заявление Глевского вызвало всеобщее недоумение. «Кого круть, кого верть?» – изумился Критон. «О чем вы, юноша?» «Шарманку», – возбужденно пояснил Глевский. «Да это совершенно не важно. Главное рифма. Верть, смерть. Это знак, несомненно. Третий. Я избран, избран». «Погоди, погоди». Нахмурился Дош. «Что ты выдумываешь? Где этот шарманчик?» Все бросились к окну, но переулок был пуст, ни души. Старик растворился в сгустившейся тьме. Гэнзи, ни слова не говоря, повернулся и быстро вышел в прихожую. Все вновь обернулись к гимназисту. Розенкранц, не очень хорошо понимавший по-русски, спросил у брата: «Вас бедойтет, что означает «круть верть»?» В его взгляде, обращенном на Глевского, читалась зависть. «Почему он? Почему этот молокосос?» – простонал Калибан. «Чем он лучше меня? Разве это справедливо? Дож, вы же обещали!» Проспера сердито вскинул руку. «Молчите все, мальчик. Смерть не терпит шулерства. Ты передергиваешь. Да здесь долго выла какая-то шарманка, но я, разумеется, не прислушивался к песне. Возможно, он и пропел слово, рифмующееся со смертью, но ведь в песне не одно слово, а много. Почему ты решил выхватить именно верть? И слово-то какое-то нелепое. Ты прямо как Розенкранц с его морсом». Розенкранц залился краской. Несколько дней назад он тоже прибежал сияющий, гордый, сказал, что он избранник смерти, потому что ему не спасло явный и несомненный знак. Рассказал, что ужинал в кухмистерской Алябьева на Петровке. Перед завершением трапезы ему от заведения подали графин что-то кровавого. На вопрос, что это, официант с загадочной улыбкой отвечал: «Известно что, морс». Розенкранц выскочил из зала недоужинав и бежал всю дорогу до дома Проспера. Напоминание о морсе было встречено смехом, но Глевский ничуть не стушевался. «Никакого шулерства, ведь пятница, господа, третья подряд. Я ночь не спал, я знал, что так будет. На занятия не пошел, с раннего утра ходил по улицам, ждал знака, прислушивался к случайным разговорам, читал афиши, вывески. Я ничего не передергивал, я самым честным, благородным образом на Арбате увидел вывеску «Ароншперть». С кабинные товары. 100 раз там проходил. Никогда раньше такой лавки не замечал. Просто дыхание перехватило. Вот оно, думаю. Что за нелепая фамилия? Таких и не бывает вовсе. Шперть, смерть. Это же очевидно. Но я хотел наверняка, чтобы никаких сомнений. Если бы строчка кончалась на шперть, тогда да, а тут на товары. Товары, гусары, сигары, нестары, фанфары, стажары, корсары, гитары. Все не то, не годится, мимо. И так на душе пусто стало. Нет, думаю, никакой я не избранник, а такой же, как и все. Приду сюда, чуть не плачу. Последняя надежда на книги с полки. Вдруг поворачиваю за угол и слышу. Хоть круть ее, хоть верть, хоть круть ее, хоть верть, хоть круть ее, хоть верть. Трижды, господа, трижды в третью пятницу. Сначала попал наугад слово «жерть», потом открыл на слове «твердь», а теперь «верть». Чего уж вам и с ней. И рифма новая, такое еще не бывало. Пускай грамматически неправильная, это не важно. Что смотрите? Злодарно расхохотался гимназист. Завидно? Я избранник, не вы. Я самый молодой. Да что с того, что я молодой? Я гений. Из меня новый Лермонтов мог бы выйти. Смерть выбирает лучших, а не худших. Сначала Лорелию, теперь меня. А на Лермонтова мне наплевать. И на белый свет, и на всех вас. Крутите свою рулетку, щекотите свои убогие нервишки. А я говорю вам адью. Принцесса выбрала меня, меня, не вас. Он с вызовом обвел присутствующих воспаленным взглядом и, не переставая триумфально посмеиваться, вышел вон. «Стой! Немедленно вернись!» — крикнул след Проспера. «Тщетно!» «По-хорошему, этого Лермонтова следовало бы выдрать за уши», — задумчиво произнес Гораций, поглаживая клинышек бородки. Колебан, весь белый от ярости, махнул сжатым кулаком. «Наглый, самоуверенный, надутый поличишка! Как он смеет сравнивать себя с Лермонтовым? Он просто самозванец!» «Лермонтов тоже был наглый и надутый», — заметил Сирана. «Жалко, если мальчишка наделает глупостей. Талант и в самом деле незаурядный. Лермонтова хоть убили, а этот сам норовит в могилу залезть». Расходились подавленные, даже какие-то ярмдавленные. На душе у Коломбины было тревожно, скверно, совсем не так, как перед заседанием, когда она медленно шла по вечерним улицам. Глупый, заносчивый мальчишка. Проспера совершенно прав. Принять смехотворные вопли хриплого бродяги за знак вечной невесты? И ведь он непременно убьет себя. Этот не отступится, хотя бы из гордости. Какая будет утрата для русской литературы, которая всего несколько дней назад уже лишилась драгоценнейшей, даровитейшей своей поэтессы? На бульваре Коломбина остановилась, чувствуя, что не может просто вернуться домой и, как никак в ничем не бывало, улечься спать. Нужно остановить Левского, как угодно, любой ценой. Но как? Что она может сделать? Адрес ей был известен. Однажды, еще в самые первые дни ее членства, Левский рассказывал, что его родители живут в Коломне, а он на выпускной класс перевелся в московскую гимназию и снимает комнату в номерах Кляйнфельда на Масловке. Мальчик был ужасно горд тем, что живет сам по себе, как взрослый. Но приедет она к нему, ну и что? Разве он послушает какую-то Коломбину, если уж сам Проспера не сумел его остановить? Теперь и Дож ему не авторитет. Еще бы, ведь Левский избранник, гений. Что же делать? И ответ нашелся, причем быстро. Среди любовников есть только один человек, способный уберечь полоумного поэта от безрассудного поступка. Если понадобится, то и насильно. Кензи. Ну, конечно, вот кто всегда знает, что нужно делать. Как не кстати, что он ушел и не слышал монолог гимназиста до конца. Немедленно, не теряя ни минуты, ехать к Гензи. Только бы тот оказался дома. Левский не убьет себя до тех пор, пока не напишет прощального стихотворения. А значит, можно успеть. Адрес японского принца Коломбине был известен приблизительно. Кажется, Гензи говорил, что переехал из Ащиулового переулка в офицерский корпус Спасских казарм. Извозчик доставил взволнованную барышню на Спасскую Садовую, показал на длинную постройку казенного желто-белого цвета. Вот он, офицерский. Однако найти нужный номер оказалось непросто, потому что фамилия квартиранта она не знала. Коломбина подробно описала Гензи привратнику, не забыв и про заикание, и про седые виски. Сказала, что задевала куда-то визитную карточку, что память на имена просто ужасная. Адреса, мол, запоминает, а фамилии и имена отчества никак. Дело же к вышеописанному господину исключительной срочности. Чернобородый швейцар выслушал молча и, кажется, не поверил. Осмотрел заполошенную девицу с головы до ног, пожевал губами и изрек. «Почем нам знать, может, их сиятельство за этакое гостевание нам шею намылют? Тут, барышня, казарма, посторонним не положено». «Сиятельство? Значит, ошибки нет. Гензи не обманул и квартирует именно здесь». Коломбина так обрадовалась, что даже не обиделась на оскорбительный намек. Пускай чернобородый думает, что она какая-нибудь настырная обожательница или дамочка полусвета. Какая разница? Урок обращения с дворницко-швейцарским племенем, некогда преподанным принцем Гензи, был усвоен хорошо. «Не намылит», — уверенно сказала Коломбина, — «еще и наградит. А пока вот, держите-ка», — и сунула служителю рубль. Кербер сразу рычать перестал, завилял хвостом, спрятал бумажку в картуз и сообщил. К их сиятельству какие только не ходят. Даже хитрованцы разбойного вида, не чета вашей милости. Их сиятельство проживает в квартире ихнего товарища, подполковника Смоленинова, временным манером. Его высокоблагородие, господин подполковник, сами теперь в Китае, однако этого ихнего приятеля велено всегда запросто пускать, насколько пожелают. А звать их господина Неймлес. Эраст Петрович, вот как. Эраст Петрович Неймлес, повторила Коломбина странное имя и не утерпела спросить, а почему вы именуете его сиятельство? Швейцар загадочно ответил. У нас на настоящих господ глаз наметанный. Хоть за Мукрышкиным назовись. Только зря вы, барышня, приехали. Нету господина Неймлеса. Не возвращались еще. Камердинер ихний тот дома. Японец, на всякий случай уточнил Коломбина. Масса?